связи с изменением обстановки не сочтете ли нужным вернуться в Москву? Там же страница 32-33. Пересыпкин едет по железным дорогам, которые не только полностью военизированы, но и несколько дней назад получили приказ перейти на режим военного времени и быть в готовности работать в боевой обстановке. Анфилов. Бессмертный подвиг. Страница 184. Пересыпкин едет в районы, где войска гигантскими массами тайно сосредотачиваются к границам, имея приказ взять с собой только необходимое для жизни и боя. Там же. Пересыпкин едет на территорию военного округа, где уже существует фронт, где штаб уже разослал совершенно секретные данные тысячам исполнителей, данные, которые до начала войны рассылать запрещено. Пересыпкин едет в район, где тайно создается правительственный командный пункт. Пересыпкин едет по личному приказу Сталина и знает, что эта поездка связана с надвигавшимися военными событиями. Но Гитлер напал, и вот Пересыпкин, бросив свой секретный вагон на попавшейся под руку грузовой машине, мчится в Москву. Выходит, что если бы Гитлер не напал, то нарком связи товарищ Пересыпкин прибыл бы на тайный командный пункт в районе Вильнюса и действовал бы в соответствии с надвигавшимися военными событиями, то есть координировал системы военной, правительственной и государственной связи в войне. Но от того, что Гитлер напал, поездку на войну пришлось срочно отменить. Сталин посылает Пересыпкина на войну, но нападение Гитлера – это полная неожиданность и для Сталина, и для Пересыпкина. Нападение Гитлера – это изменение ситуации настолько серьезное, что заставляет отменить многие важнейшие мероприятия советского правительства и заставлять импровизировать вплоть до возвращения наркома в Москву на первой попавшейся грузовой машине. Члены советского правительства уже выехали на войну против Германии, на войну, в которой германское вторжение не предвиделось. В ту же ночь по той же железной дороге Москва-Минск намечалось перемещение в западные районы страны руководящих лидеров Народного комиссариата обороны, НКВД, Наркомата государственного контроля и других важнейших правительственных учреждений Советского Союза. Цель поездки – война. К тайной поездке к западным границам готовились. Народный комиссар внутренних дел, кандидат в члены Политбюро, генеральный комиссар государственной безопасности Берия, член ЦК, нарком государственного контроля, армейский комиссар первого ранга Мехлис, кандидат ЦК, нарком обороны, маршал Советского Союза Тимошенко и другие лидеры Сталинской империи, не исключено, что к тайной поездке на Запад готовился и сам товарищ Сталин. Для каждого лидера была создана смешанная группа из высших представителей руководства, наиболее важных в войне наркоматов. Утром 21 июня 1941 года создание оперативных групп было завершено. Каждая группа ждала только своего лидера, который находился в Кремле на последнем заседании Политбюро, чтобы тайно сопровождать его на войну. Все члены оперативных групп утром 21 июня знают, что они едут на войну. Правда, они знают место назначения Минск, что тоже правильно, но не Вильнюс, до которого от Минска рукой подать. Все члены групп знают, что Советский Союз уже вступил в войну против Германии, хотя об этом еще официально не объявлено, и хотя боевые действия еще не начались. Для того группы и направляются тайно на Запад, чтобы эти действия начать. Лидеров групп, которые заседают в Кремле, не подозревают о готовящемся германском вторжении. Более того, когда такие сведения вечером начинают поступать каскадом, высшие советские руководители отказываются в них верить.